Мои люди пытались предостеречь меня, называя подобную миссию сущим самоубийством, но я их не послушал. Я доверял своим братьям, заверявшим, будто все это ложь, и сражение почти выиграно. Мне должна была достаться честь пленить колдуна и привести его в Тарбардин в цепях. Они подарили мне шлем, сказав, что он сделает меня неуязвимым. Но доспех не обладал силой защищать от ран. Изготовленный тайварами волшебный рубин пленил мою душу и держал в заточении. Мой жаждущий отмщения дух не смог возвратиться и поведать правду о происшедшем. «Твои братья раскаялись в своем злодеянии, благородный принц», — пробормотал Харнфелл. «Они покаялись в своих грехах Харасу и нашли смерть в бою. Узнав прискорбную истину, твой отец долго горевал о тебе. Он сделал все возможное, дабы исправить зло. Он возвел статую в твою честь и построил для тебя гробницу, а твоих братьев похоронил в безымянных могилах». «И все же отец больше ни разу не произнес моего имени», — возразил принц Гролен. «Твой благородный отец винил в происшедшем себя. Он не мог выносить напоминания о трагедии. Трех сыновей я потерял», — говорил он. «Одного в битве и двух во тьме. Воистину тебе нет нужды проклинать нас, великий принц», — с горечью добавил Харнфелл. «Трон, на котором восседал твой отец как великий король, пустует вот уже 300 лет. Молот Хараса безвозвратно потерян. Мы даже лишены возможности воздать почести праху твоего отца, ибо какая-то неведомая сила оторвала его гробницу от земли, и теперь она парит в воздухе над долиной Танов на недосягаемой высоте. Наш народ разобщен, и, боюсь, войны нам не избежать. Не знаю, какой еще вред ты можешь нам причинить, принц Гролен», — тихо добавил Хайлар. «Если только обрушить на наши головы эту гору». «Ничего себе!» — присвистнул Тасельхов. «А Флинт и правда может обрушить гору?» «Цыц!» — шикнул на него Танис. «Было время, когда я желал обрушить на вас свою месть, но душа моя много узнала за прошедшие столетия». Голос Флинта смягчился, а кулаки разжались. «Я научился прощать». Огненный горн медленно поднялся. «Души моих братьев вступили в новый круг существования, так же, как и душа моего отца. Вместе с ним ушел и дух благородного Хараса. Вскоре и я присоединюсь к ним. Теперь я свободен от жестокого заклятия, удерживавшего меня. Но прежде чем я покину вас, я оставлю вам свой дар, предостережение. Темик сложный блеск вернулась, но вернулся Риоркс и прочие боги. Врата Тарбардина снова открыты, над горами светит солнце. И если вы вновь закроете врата, отгородившись от света, вас поглотит тьма». «Он же ломает комедию», — пробормотал Риалгар. «Неужели вы, дураки, этого не видите?» «Закрой свой рот, или пожалеешь!» — пригрозил Туфа. Квар все еще сжимал в руке нож. «Мы благодарим тебя, принц Гролен, и постараемся извлечь урок из твоих слов», — произнес Харнфелл, склонив голову. Но тут заговорил Арман Харрас. «Неужели это все, что ты хочешь нам сказать, принц Гролен? Неужели у тебя нет вести для меня?» «Замолчи, сын мой», — приказал Харнфелл. «Принц сказал, боги снова с нами. Настало время, о котором говорил Харрас. Когда власть богов вернется, молот снова выкует для Крин на свободу». Арман Харрас приблизился к трону мертвых. «Скажи мне, как попасть в гробницу Дункана?» — молил он. «Где лежит молот Харраса? Ответь, благородный принц, ведь это моя судьба!» Свет рубина вспыхнул с новой силой и начал постепенно меркнуть, пока не погас совсем. «Принц Гролен, постой!» — закричал Арман. «Ты не можешь уйти, ничего не сказав мне!» Флинт медленно поднял руки и снял шлем. Гном не казался торжествующим или просветленным. Он выглядел невероятно усталым, его лицо осунулось и побледнело, будто огненный горн состарился на все 300 лет, которые душа принца томилась в плену. «Ты знаешь!» — вдруг закричал Арман, указывая на Флинта. Голос молодого гнома дрожал от ярости. «Он сказал тебе!» Флинт отошел от трона мертвых, прижимая к себе шлем Гролена. Риалгар расхохотался. «Это подделка! Обыкновенная фальшивка! Он лжет! Он лгал все это время! Он понятия не имеет, где искать молот!» «Ему известны подробности жизни и смерти Гролена», — возразил Харнфелл. «А когда мы усомнились в нем, сотряслась гора. Может быть, Риоркс и другие боги все же вернулись?» «Я согласен с Риалгаром», — произнес Рэнс. «Ловец облаков содрогался и раньше. Землетрясение — вещь обычная. Почем нам знать, знамение это или простое совпадение?» Флинт прошел мимо Танов, но путь ему преградил Арман. «Скажи мне, где найти молот? Я принц! Это моя судьба!» «А с какой стати?» Флинт залился багровым румянцем. «Чтобы ты заполучил молот и заточил меня и моих друзей в подземелье?» «Бросьте его друзей в тюрьму, пока он не вернет нам молот», — предложил Дайвар. «Только попробуйте, и не увидите молот еще лет 300», — пригрозил Флинт. Риалгар смерил Флинта взглядом своих сощуренных глазок, затем усмехнулся и ехидно проговорил. «Предлагаю пари». Остальные таны явно выглядели заинтригованными. Подобно их богу, гномы любили азартные игры. «Какое пари?» — спросил Харнфелл. «Если Нейдар найдет молот Хараса и вернет его нам, тогда мы позволим людям укрыться в нашем королевстве, конечно, предварительно убедившись, что речь идет не о вооруженных воинах. Если же нет, то он и его друзья останутся нашими пленниками, а мы запечатаем врата». Харнфелл погладил бороду и задумчиво посмотрел на Флинта. Дайвар удовлетворенно кивнул, а Клар, издав смешок, поскреб ножом подбородок. «Неужели они действительно намереваются так поступить?» — воскликнул Стурм, выслушав перевод полуэльфа. «Как могут они играть столь серьезными вещами? Конечно же, Флинт не станет участвовать в подобном безумии». «Я согласен с рыцарем», — заметил Рейстлин. «Что-то здесь не то». «Может и так», — пробормотал Флинт. «Но иногда приходится все поставить на карту, если намерен сорвать куш». «Я принимаю пари», — выкрикнул он. «Но с одним условием. Со мной вы можете поступить по своему усмотрению, но если я проиграю, вы отпустите моих друзей». «Останови его, Танис!» — запротестовал Светлый Меч, разгневанный и потрясенный одновременно. «Флинт не смеет играть со священным молотом Хараса!» «Да успокойся ты, Стурм!» — раздраженно осадил его полуэльф. «Пока что молот не принадлежит никому, следовательно, никто не вправе и распоряжаться им». «Я не могу этого вынести!» — не унимался рыцарь. «Если ты бездействуешь, я брошу им вызов. Это же святотатство!» «Пусть Флинт поступает так, как считает нужным», — отрезал Танис. Он сжал закованную в доспех руку рыцаря, в то время как Светлый Меч подался вперед, и заставил себя выслушать. «Ты не в Саламнии, друг мой. Мы в королевстве гномов. И мы, в отличие от Флинта, ничего не знаем об их обычаях, правилах и законах. Надев шлем, Флинт подверг себя огромной опасности. Мы должны ему доверять». Решимость рыцаря поколебалась. Какое-то время Танису казалось, что он не послушает его, но после короткого раздумья Саламниец нехотя кивнул. «Мы заключим сделку», — объявил Харнфелл за всех танов. «Но без всяких условий, Флинт Огненный Горн из клана Нейдаров. Судьбы твоих друзей связаны с твоей. Если ты действительно найдешь молот Хараса и вернешь его нам, мы позволим людям, за которых ты просишь войти в Тарбардин, в том случае, если это и впрямь мирные семьи, а не воины». «Ты согласен?» «Помогите нам, боги», — прошептал Стурм. Флинт плюнул на ладонь и протянул руку. Харнфелл сделал то же. И два гнома скрепили пари рукопожатием. Затем Харнфелл обратился к Танису. «В отсутствие вашего друга вы наши гости. Вас разместят в гостевых покоях Древа Жизни. Но для вашей безопасности мы приставим к вам стражников». «Благодарим тебя, но мы пойдем с Флинтом», — ответил Танис. «Он не может отправиться в такое опасное путешествие один». «Ваш друг не будет один», — заверил его Харнфелл с едва заметной улыбкой. «Его сопроводит мой сын Арман». «Это же безумие, Флинт», — прошипел Рейстлин. «Допустим, что ты найдешь молот, но кто помешает этому гному убить тебя и украсть его?» «Я помешаю», — хмурясь заявил Огненный Горн. «Ты уже не молот и не так силен», — не отставал маг. «А на стороне Армана и сила, и молодость». «Мой сын никогда не совершит подобного злодеяния!» — гневно вмешался Харнфелл. «Конечно же нет!» — подтвердил оскорбленный до глубины души Арман. «Я даю слово Хайлара, что жизнь вашего друга будет для меня священна!» «Тогда Флинт может убить Хараса и похитить молот!» — жизнерадостно предположил Тасельхов. «Правда, Флинт?» Огненный Горн побагровел. Карамон, тяжело вздохнув, положил свою лапищу на плечо Кендера и повел его к двери. «Не соглашайся на это, Флинт!» — умолял его Саламниец. «Здесь не о чем спорить», — отрезал Харнфелл. «Ни одному человеку или получеловеку, а уж о Кендере и речи быть не может, не позволено ступать в священную гробницу короля Дункана. Совет Танов окончен. Мой сын проводит вас в отведенные покои». Харнфелл повернулся на каблуках и вышел. Солдаты обступили друзей. Выбора у них не оставалось. Флинт побрел рядом с Танисом. Голова старого гнома поникла, а плечи сутулились. Он крепко прижимал к себе шлем Гролена. «А ты и вправду знаешь, где искать молот?» — шепотом спросил его полуэльф. «Может, и знаю», — пробормотал огненный горн. Танис задумчиво почесал бороду. «Ты ведь понимаешь, что на карту поставлены жизни 800 человек?» Гном многозначительно взглянул на своего друга. «А у тебя есть идея получше?» Полуэльфу ничего не оставалось, как молча покачать головой. «То-то же!» — хмыкнул Флинт.